9-1902 год. Глубокоуважаемый и дорогой Владимир Александрович, получив ваше первое письмо, я счел за лучшее отвечать письмом о совершенно посторонних предметах, о Новом Иерусалиме, о старце Серафиме, о Толстом и так далее. Но, между прочим, упомянул, что письмо получил и что из этого следует. В Новом Иерусалиме Федоров жил некоторое время в 1902 году. Получил второе письмо о том, что чувства, которые питает ко мне Петерсон, мне хорошо известны, и писать об них нет надобности. Дело же, о коем он так много заботится, считаю совершенно отчаянным, конечно, у нас, а не вообще, и даже все бумаги, относящиеся к нему, истреблю при первой возможности из одного уже опасения, чтобы они не попали в лапы Черногубова, друга Филиппова, от которого можно ожидать всего дурного. Филиппов, журналист, в 1900-1903 годах редактор литературно-политического журнала «Русское обозрение» консервативного направления. В Новом Иерусалиме было многое истреблено, но остается еще больше. Для чего нужны бумаги этому Ницшеанту, понять не могу.